31 мая 1974. Ну а насчет отношения к своим вещам, так как же иначе может быть? Во-первых, я все-таки собираюсь годам к 50 стать неплохим прозаиком. Раньше я в это очень верил. Сейчас, после 7 лет жизни профессионала, почти не верю. Я искренен, иначе не имеет смысла все это писать. Сядешь, прочтешь того же Фицджеральда, и что тебе остается, кроме того, как горько ухмыльнуться и 5 дней не подходить к машинке? А эта местечковая самовлюбленность, так это для мальчиков из Лит-объединения при районной газете. Несерьезно это. У меня был весной шок. Закончил я 3-й вариант своего романа. Читаю, нравится. Дал полежать 5 дней. Читаю, нравится. Я чуть не обалдел. Все, думаю, крышка. Ну, теперь, слава богу, не нравится. Сюжета нету, да и герой не тот, не развит. Ну и так далее. Про мелочи я уж не говорю. С романом дела у меня пока не важны. Был он в журнале «Наш современник». Я не считаю его законченным, но сейчас он уже достаточно профессионален и может фигурировать по редакциям. Прочли, одобрили в целом, но дали прорву таких поправок, когда вместе с водой выплескивается ребенок. То есть я должен свести его до уровня любой из своих повестей. А мне ведь не сводить, мне вверх лезть надо. Не в ту сторону они меня тянут. Романист я, конечно, никакой. Первый опыт. Но ведь надо иметь и первый опыт. Сейчас переделываю то, чем недоволен сам. Лежит он в молодой гвардии. Ланщиков написал очень хорошую рецензию. Подерин сделал тоже. А мне просто надо найти хозяина, который драл бы с меня 7 шкур, но тянул на улучшение, а не на ухудшение романа. А местной прозы не существует. Есть просто проза. И со всякого автора надо драть 20 шкур. Пусть пишет, переписывает и гонорар отрабатывает.